танго родилось у моря. Час, когда затих вечерний пляж, солнце, улыбаясь перед тьмою, золотило твой зеленый плащ. И тогда, сплетая наши руки, вырвавшись как будто из окон, хлынули серебряные звуки танго с моря, с неба синих облаков. Над морем одесское танго, над морем вечернее танго. Танцуйте, любимых целуйте, одесское танго — это танго любви. Над морем одесское танго, над морем вечернее танго. Любимых целуйте, одесское танго — это танго любви. О, ты птица в девичьей печали, редко кипарисовой хвои, зазвенели, спутались, смешались оба легких имени твои. Нежная, совсем еще чужая, и уже немножечко моя, поздних чаек в море провожая, только танго, только ты, я. Над морем вечернее танго. Танцуйте, любимых целуйте, одесское танго — это танго. Одесское танго — это танго любви. Танцуйте, любимых целуйте, одесское танго — это танго.